В год повторного дебюта Стрельцова ему исполнилось, напомним, 28 лет. У игроков, рано выдвинувшихся, с юности прославившихся, в таком возрасте нередок спад, заставляющий представить волей-неволей картину предстоящего с ними расставания. Они еще играют, они в славе. Спад в игре еще может оказаться и очень кратким, предшествующим болдинской осени, но некая таинственная дверь вдруг приоткрылась, и захлопнуть ее теперь и самый выдающийся мастер не в силах. Другое дело, что внимательному, действительно любящему футбол зрителю мастер в таком своем периоде особенно интересен. Форвард, например, бывает замучен накопившимися за карьеру травмами, досконально изучен соперниками. Он кажется и переутомленным нервно, потерявшим вкус к игре, но зритель-то вкус к его игре не потерял. Зритель слишком привык воспринимать игру через него, мыслить игру исключительно его ходами на поле. Болельщика же элементарно сходящий с арены мастер, наоборот, раздражает не столько игрой, сколько достоинством своим. Болельщик такой любит и лелеет свой апломб, и ему приятно выйти из-под власти игрока, подавляющего недалекого зрителя неожиданностью своих мыслей на поле. Болельщик такой ждет момента, когда влияние большого игрока прекратится, и вместо него выйдет другой, заинтересованный в любом зрителе, в любой положительной реакции трибун, лишь бы скорее пришло к нему признание. Неискушенному зрителю нравится поощрять и поддерживать такого футболиста. Зритель самодовольно ощущает свое на него влияние и готов противопоставить новичка стареющему мастеру. И новичок иногда угождает самому поверхностному зрителю, обижая чувство знатока. Поэтому истинный знаток всегда грустит при завершении карьеры большого игрока. Но Стрельцов и к 30 годам только подошел еще к утверждению новых образцов своей зрелой игры. Отучил даже самих маловеров от сопоставления с собой прежним. Он, кстати, и в сборную снова вошел на пороге 30-летия. Тренер сборной Михаил Якушин принял его таким, какой он есть, не испугавшись ничуть, что форвардам новой формации нелегко будет к Стрельцову приспособиться, не испугавшись, что Стрельцов и здесь будет действовать в удобном себе игровом режиме. Конечно, манера, обретенная Стрельцовым еще в ранней молодости, очень выручала его в зрелые годы. Произвольность ритмов, в которых он вел игру, оставалась загадкой. На телевидении при показе наиболее масштабных соревнований, как то Спартакиада или Олимпийские игры, существует понятие «прямое включение». Идет общая размеренная панорама событий, произносится дикторский текст, умело монтируются фотографии, слова комментатора логично иллюстрируют видеозапись, и вдруг, как окно распахнулось в самую жаркую, сиюминутную действительность, и сильное ощущение дано пережить теперь сполна. Стрельцовские озарения на поле были прямыми включениями в футбол самой высокой пробы. И выключения затем, даже надолго, воспринимались как естественная пауза. После такого можно и передохнуть, перевести дыхание. Прямые включения Стрельцова могли произойти в любую секунду. Для него как бы не существовало неудачных матчей. При самой невыразительной его игре, казавшейся сплошной паузой, зрителей до последнего мгновения игры не оставляла надежда, что включение Стрельцова сегодня обязательно произойдет. А за такое включение можно простить любой продолжительности ожидания. И не было ни у кого вопроса, сколько сезонов осталось выступать Стрельцову. Он жил в футболе, как бы согласуясь со своим собственным календарем. И нам так хотелось поверить, что подобное возможно реально. В Будапеште он сыграл, может быть, самую неудачную из своих игр за сборную. Телеэкран, к тому же, укрупнил его промахи, представил его в очень невыгодном свете. Но все бы наверняка забылось, выставь его тренер на повторную игру в Москве. Десятилетия спустя пришлось как-то в разговоре с Якушиным вспомнить, в частности, Стрельцова, в связи с той неудачной игрой на поле соперника. Михаил Иосифович, однако, не держал в памяти факта, что та игра была последней для Стрельцова за сборную. Стрельцов к тому времени виделся Якушину, человеку давно отказавшемуся от дипломатии в окончательных оценках игроков и прошлого, и настоящего, величиной постоянной, занявшей уже особое, только ей отведенное место в ряду наиболее придирчиво избранных. Михаил Иосифович сделал простодушное лицо, Когда напомнили ему, что после неудачи в Будапеште Стрельцов больше в сборную им не привлекался. Тем не менее, тогда, в 68-м году, в планах на ответную игру, в надеждах на реванш, Якушин, вероятно, не отводил роли Стрельцову. Он верил в победу при ином раскладе сил. Очень может быть, что не сложись тогда игра в Москве, не добейся сборной реванша, про отсутствие Стрельцова в составе сразу же бы и заговорили. Но сборная СССР сыграла в Москве великолепно и победила 3-0, и равно бестактным как по отношению к победившим игрокам, так и по отношению к Стрельцову было бы обсуждать изменения в составе. На этот раз вопрос о возвращении Стрельцова в сборную не обсуждался. Сборной в дальнейшем, как известно, не повезло. Финалиста после закончившегося в ничью полуфинального матча определяли по жребию. Жребий оказался благосклоннее к соперникам нашей команды, итальянцам. Тренера сборной, правда, сменили не сразу. Две или три товарищеские игры еще провели под его руководством. В команду призвали новых и молодых игроков, в том числе Михаила Гершковича, партнера Стрельцова по торпедо. При дебюте своем в Ленинграде против сборной Австрии Гершкович сыграл очень эффектно, совершил индивидуальный рейд с центра поля, обыграл по ходу нескольких из обороняющихся и забил гол. Подтвердил свое право на риск индивидуальных действий. Но в матчах за клуб он продолжал свое обращение в веру Стрельцова. Гершкович все интереснее проявлялся именно во взаимодействии со Стрельцовым. Влияние на своих одноклубников Стрельцов нисколько не утратил. Никогда не вызывавший сомнений как гигантский талант в футболе, Стрельцов, однако, очень редко слышал похвалу себе как спортсмену. Его никогда почти не отличали, не отмечали за проявленную волю. Но вот, пожалуй, случай, когда стоит обратить внимание и на силу его характера. Причем мало в этом случае сказать «сильный человек на поле» и только. Здесь мы видим человека во всех отношениях сильного. Сезон 68-го года он до конца довел с завидной уверенностью в своей правоте. Журналисты, признавшие его лучшим футболистом года, полемизировали с теми, кто не находил Стрельцову место в сборной. Скепсис специалистов, однако, оправдался. Наша же жажда чуда осталась неутоленной, что, тем не менее, не помешало большинству из нас остаться при своем мнении. Про то же, что это такое основной состав команды мастеров, можно бесконечно говорить и все равно всю тему не исчерпать. Вот бы о чем книгу написать. Только такую книгу некому написать. Футболист не напишет, тут надо быть писателем. А тому, кто не играл за мастеров, никогда всего этого в точности не представить. И я вряд ли нужные слова найду, вряд ли буду до конца понят. Одно скажу, кто даже и неплохо играл в футбол, кто имел и способности заметные, но в основном составе не закрепился, не играл за сильную со своим лицом команду из сезона в сезон, не пережил самого интересного, самого радостного и самого грустного. Это как жизнь под разным напряжением. Быть основным игроком или остаться на подступах к составу, проходить в дублерах. Как я уже говорил, мне почти что сразу удалось попасть в основной состав торпеды и вроде бы забронировать себе место в нем надолго. Но, поверите ли, не припомню, чтобы я без волнения слушал хоть однажды тренера, определяющего состав на игру. А я очень в себя верил. И в те грустные дни, о которых сейчас расскажу, продолжал верить. Хотя и взгляды косые на себе замечал, и шепот мог расслышать, и по безучастным лицам кое-что прочесть умел. Я рано, что называется, прокололся, вошел в большую игру. Я мог, как некоторые считают, и не заметить, с какими трудностями обычно сталкиваются молодые, тем более те из них, кто держится самостоятельно, не скрывает серьезных надежд. Однако все это я видел, все замечал. Как раз в основном составе и бываешь ко всему внимательным. Очень тонко чувствуешь настоящие к себе отношения. Встречал я и таких, кто, попав в основной состав, сразу же про все опасности забывал и скоро, конечно, расплачивался за свою самонадеянность. В наше время таких немного было, совсем немного, теперь гораздо больше. А тогда и за место в дубле хорошей команды сражались по-настоящему. Я уже говорил, что иногда в молодости ходишь с задранным носом не из гордости, а для пользы дела. Сам себя как бы этим подбадриваешь. Пусть все вокруг считают, что ты занесся, но ты-то сам четко про себя понимаешь, что нет, ничего подобного. Знаешь, чего можешь, а чего еще не умеешь. Старшие, конечно, делают вид, что тобой недовольны. Им бы было приятнее выглядеть и мокрой курицей. Но про себя и они думают, ты прав, если, конечно, играешь, а относишься ко всему серьезно и конкурентам. Они сами такими были, иначе бы никто их и не заметил. Полюбить им того, кто на их место претендует, конечно, нелегко. Но и не уважать того, кто заиграл, тоже трудно, если совесть у тебя есть. Ты только внутренне не расслабляйся, я, мол, в порядке. В основном составе, чтобы быть в порядке, многое надо понимать, о многом догадываться. А внешне, пожалуйста, будь и с гонором, если тебе так легче, удобнее. Я, например, никогда на молодых не ворчал. Чего ж ворчать, когда время на них работает. Потом уже, когда футбольная моя карьера завершилась, мне напомнили, что один из наших тренеров, чуть ли не Горохов, так прямо и писал в газете: «Мы готовим, наигрываем Никонова Вадима на место Стрельцова». Ну, сам я статьи этой не читал. Конечно, такие моменты, кого на чье место ориентируют, сам обычно должен видеть, пока ты еще в основном составе. Но я считал, что приношу пользу, что нужен торпедо. И ни во что по своему обыкновению не вникал. Жилось мне в команде, в смысле отношения ко мне, вроде бы хорошо, а так ведь не всегда бывало. После сезона 66-го года я уже подумывал об уходе не из футбола насовсем, а в другую команду. Вынужден был. Тренер тогдашний выражал мне свое недовольство, несмотря на то, что все вокруг меня хвалили. Но на следующий сезон пришел к нам Морозов, и при нем все складывалось для меня удачно. С Ивановым же, когда он стал тренером, какие у меня могли быть конфликты? Нет, сезон 69-го года я начинал нормально. 32 года для игрока моего склада предел разве? Позже Иванов упрекал меня, что я погрузнел, но никаких поправок в свой режим не вносил, и физически поэтому выглядел неважно, наверное. Только я физическими возможностями никогда особенно и не отличался. Не в том мои преимущества. И в 32 года вдруг сосредоточиться на физической подготовке мне казалось напрасным трудом. Скорее всего, я ошибался, но здесь я и хочу сейчас восстановить картину тех дел и отношений, чтобы понять, в чем я был прав и в чем не прав. Прибавить физически я уже вряд ли мог. Другое дело — сохранить игровую свежесть. Молодым, как мне казалось, нужен был мой опыт, мое умение. А побегать они и сами могли, не у меня же им силу занимать. Не думаю, что молодежь могла быть на меня в обиде. Никонов и со мной вместе мог не без успеха сыграть, мы бы друг другу, уверен, не помешали. Мне не все, конечно, нравилось в игре наших молодых, но играть с ними было интересно. Никаких возрастных преград не чувствовалось. Я и вел себя зачастую как молодой, всем тонкостям необученный. Совершал промахи, которые и можно простить себе только потому, что не со зла. Фраза, бывало, сорвется с языка непродуманная. А когда ты в команде, где есть конкуренция за место в основном составе, когда тренер сам из больших спортсменов и человек, значит, с большим самолюбием, подумай, подумай, прежде чем говорить. Неважно, молодой ты или ветеран. Валентин Иванов сразу, как закончил играть, был тренером-стажером в «Торпедо». Властью, то есть большой, не располагал. Мог только на авторитет свой знаменитого в недавнем прошлом игрока полагаться и, конечно, рассчитывать на сознательность тех, с кем недавно играл. Но вот как-то один наш молодой, но уже известный форвард, он и с Кузьмой в связке играл, и со мной, пошутил в присутствии Иванова: «Кузьмича бояться нечего, он старшим тренером еще не скоро будет». А Кузьма в конце того же сезона стал старшим. Не знаю, простил бы он ту выходку или нет, выступая наш шутник и в тот сезон здорово, а у шутника как нарочно игра расклеилась. И физически он сдал, вот и распрощались с ним скоро. Но это молодой так глупо себя вел, а мне за 30 было. И я вдруг тоже на публике сострил не лучшим образом. Вообще-то я всегда старался вести себя с Кузьмой тренером, как положено игроку, на «вы», и без всяких пререканий, без капризов. И вот все же однажды, когда отмечали мы конец сезона 68-го года, допустил и я бестактность. Иванов с какой-то веселой злостью сказал нам вроде того, что нажмет на нас в плане физической подготовки, будет гонять, невзирая на лица. Мне это почему-то обидным показалось. И я, конечно, тоже на юморе, возьми и скажи, что без нас... Без кого это без нас, когда ветеранов, кроме меня, почти уже и не оставалось в команде? Он вообще ничего пока из себя не представляет. Мы вот встанем в игре, а с него, как с тренера, весь спрос. Что он тогда в свое оправдание скажет? Вот откуда в нас такое берется, не знаю. Почему мы пока играем, пока в части, считаем, что тренер должен быть большим педагогом, все понять и через мелкие, всем нам, кстати, свойственные чувства непременно переступить, все простить. А игроки могут быть, как дети, наозорничать и раскаяться, лишь под страхом наказания. Отношения между игроками и тренерами очень сложны. Много здесь тонкостей. Очень нелегко тренеру быть великодушным. Могут и не понять, или понять превратно. Могут подумать, это он от слабости, не рискует наказать нужного игрока. Поэтому и нельзя, наверное, с плеча рубить, тренер такому-то мстит. Пусть и похоже, что оно именно так. Но и не так все просто. Некоторые обиды, как занозы, вовремя не вынутые, вглубь проникают. Мы с Кузьмой, случалось, обижались на Марьинка, когда он тренером был. Но вот только сейчас я понимаю, вспоминая, как и мы его обижали, когда в торпеды 55-го, например, года были первыми людьми, как нам казалось. Мы много голов тогда забивали и сердились на своих защитников, что и нам забивают, сводят на нет наши усилия. Марьинко играл центрального защитника, доигрывал уже, заканчивал выступление. Да и никогда он классным защитником, на наш взгляд, и не был. Другое дело, старался, проявлял добросовестность, самоотверженно действовал. Но мы с его самолюбием не хотели посчитаться. Или Бесков, торпеда, если вспомнить. Кто такой Бесков, мы, слава богу, знали. При всех наших тогдашних успехах никто не гарантировал нам, что мы до высот Бескова сможем когда-нибудь подняться. Да и сами мы видели Константина Ивановича на поле, сами на тренировках убеждались, какого он класса игрок. Бил он, например, поворотом бесподобно. Так вот, мы и с таким авторитетным в футболе человеком, но с тренером еще только-только начинающим, себя чувствовали в основном безнаказанными и этим пользовались. Но когда Кузьма стал торпедовским старшим тренером через 10 лет после Константина Ивановича, я заметил, что обиды он умеет помнить не хуже Бецкого. В сезоне 69-го года я сыграл, кажется, 11 игр всего. После серьезной травмы порвал ахиллесово сухожилие, не играл почти до середины следующего сезона. Но неудачи мои не с травмы начались. Ахилл я порвал, выступая за дубль. Впервые за все время, проведенное в большом футболе, я перестал быть основным игроком. Круг замкнулся, как это бывает. Мы возвращаемся к тому, с чего начинали. С той лишь разницей, что тогда впереди целая жизнь. Сезон в футболе — это больше, чем обычный год. В один сезон может войти событий побольше, чем за всю предшествующую или оставшуюся жизнь в спорте. Когда заканчиваешь играть, когда положение твое неопределенно, тянется, скучный день на сборах, где ты уже никому не нужен, удивляешься вдруг, как же оно быстро все прошло. Прошла жизнь, которую больше уже не повторить. Дни теперь будут совсем другим для тебя измерены. И другая жизнь из них, возможно, сложится. Вначале, когда все у тебя пошло, от игры к игре двигаешься гигантскими шагами. Со всех сторон вдруг стало тебя видно, а ты больше не робеешь, ты уже знаешь, проведешь следующую игру на должном уровне, значит, и дальше все будет соответственно, и настраиваешь себя на игру. Но ведь и в ситуации, когда отношение к тебе на глазах изменилось, когда все в другую уже сторону поехало, все равно не веришь, что жизнь твоя окончательно повернулась. Понимал, когда подобное с другими происходило, а когда с тобой случилось, не хочешь верить. Думаешь, не может этого быть, чтоб так сразу. Сейчас, когда смотришь на те события и на себя тогдашнего, немного удивляешься, как это я безропотно согласился за дубль играть. Мне игра за дубль ничего не могла прибавить, наоборот, расхолаживала. Сердился ли я на Кузьму? Мне теперь кажется, что нет, не сердился. Растерялся я тогда, что ли, от такого поворота событий, не могу сейчас понять. Мне потом говорили, что я неправильно себя вел по отношению к тому же Иванову, что я его чуть ли не демонстративно сторонился, держался людей, ничего в ту пору не решавших в команде. Да никого я не держался. Сам с собой оставался наедине. Ну, на людях зачем же показывать свою тоску? Тоска тем более была неясная. Я, как припоминаю, думал тогда, ну, пусть скажут прямо, что не нужен. Я тогда уйду со спокойной душой, еще сыграю за тех, кому пригожусь. Я не сердился на Кузьму, правда, нет. Но удивлялся, что он никаких шагов мне навстречу сделать не хочет. Ему же, как тренеру, это и легче, и удобнее. А он, оказывается, тоже удивлялся, почему я к нему не подойду, не поговорю. Не умел я выяснять отношения. Никогда, сколько ни играл, выяснять отношения мне не приходилось. В чем-то и я упрямый. Не могу я каких-то вещей сделать, каких-то слов через силу произнести. И я стал играть за дубль. Как-то все, может быть, образуется, думал. Теперь можно сказать, что лучше было вообще не играть, чем за дубль. И ахилла бы не порвали. Главное ведь глупо, как порвали. Сколько меня прежде не били на поле, как и всех, впрочем, нападающих, я редко жаловался. Судьба. Но в дубле я не был опасным форвардом. Не разжигала меня совершенно игра на таком уровне. Играл без большого азарта. И вдруг, пожалуйста, играем с дублем московского «Динамо», и Никулин, защитник, чья грубость никому не в новинку, ну, здесь-то мог бы, кажется, укротить себя, подкатывается под меня. Да так, что я прям вскрикнул от боли. Ахилл — травма из тех, после которых часто и не возвращаются в футбол. А я еще вот в таком странном для себя качестве. И без травмы списывают. Пока лечился, операция, конечно, и прочее, я почти успокоился. Такой уж характер. Верю, что хорошее со мной еще случится, хотя столько раз в этом обманывался. Торпеда к тому же играла тогда очень средненько. Я поверил, что вернусь и снова придусь ко двору. Теперь-то я понимаю, что надежды практически не было, и лучше бы мне не возвращаться. Мне намекали, а я не понимал. Я привык играть в футбол, привык, вернее, жить футболом, и даже про тренерскую работу не хотел тогда слышать. Сгоряча я бы тогда перешел в другую команду и еще бы поиграл. Конечно, правильно, что руководство заводское со всей настойчивостью отговорило меня от такого шага. Мы, те, кто играл в большой футбол, не себе одним принадлежали. Я многим был обязан автозаводу, торпедо, и совершенно правильно, что жизнь моя и дальше оставалась с ними связана. Но как же я все-таки нелепо себя ощущал в последнем своем сезоне, в 70-м. Я никак не мог привыкнуть чувствовать себя игроком, которого то ставят на игру, то оставляют в запасе. Без прежней своей уверенности я и на поле выходил, и уйти из футбола тоже не мог. Я не хотел никому показывать своих переживаний. Держался неестественно бодро, хотя все неестественное мне нож острый. Кузьме, как видно, мое независимое от нынешнего положения в команде поведение, скорее всего, надоело. Он-то в свое время ушел безо всяких, а я вот резину тяну. За дубль я больше играть не стал. Перед сборами звонил Кузьме, мне в Мячково приезжать, как хочешь. Миша Гершкович единственный спросил, зачем ты уходишь, Анатольевич? Мне приятно было, что именно он, игрок в расцвете лет, не понимает, почему я ухожу, не доиграв. Но больше мне уже нельзя было оставаться при таком положении. Я тихо, спокойно, как мне кажется, ушел. В мире футбола ничего не изменилось без меня. А сколько мне всего разного в разные годы было говорено, какой я необыкновенный, как же будет без меня? А вот так. Налег на учебу, стал ездить в Малаховку, в филиал Смоленского института физкультуры. Занимался так себе, вяло, Раиса мне конспекты переписывала. В занятия я долго не мог втянуться, но ездил охотно. На людях легче было рассеяться, не брать в голову неприятное, грустное. Хуже нет бывших игроков, появляющихся возле команды, как бедные родственники. Хотя зачем уж их так ругать? В чем они виноваты? Привыкли, не могут без этого. Но я ни в раздевалку на стадионе не заходил, ни в Мячково не приезжал. Жил я тогда уже не на Автозаводской, а возле Курского вокзала, так что свободно мог ни с кем из команды и не встречаться. На стадион ходил редко, больше смотрел футбол по телевизору. Как играла торпеда, мне не нравилось. Ну, возможно, я и придирался, но дела в команде шли действительно неважно. Руководил командой после большого перерыва Маслов, но и он теперь, по-моему, общего языка с игроками не находил. Подробностей я, однако, не знаю, никого не расспрашивал. Звонил мне иногда Миша Гершкович, но он уже был не в торпедо. Появился я в команде года через три. В другом уже настроении, с чем-то смирившийся, о чем-то успевший передумать, но, в принципе, наверное, такой же, разве что постарше, поспокойнее. Сначала меня пригласили к нашему руководству посоветоваться. Хотя, я думаю, и без моих советов решение бы приняли. Ну, приятно, что вспомнили. Тем более, как я уже сказал, я в эти годы далеко стоял от команды. Иванов в тот период работал начальником команды. Но всем заправлял, конечно, Маслов в качестве старшего тренера. Теперь вот руководство приняло решение деда заменить. Кем? Меня, между прочим, тоже спросили, кем. Сейчас точно не помню, какие были кандидатуры, кроме Кузьмы. Кажется, Марьенко. Я высказался за Иванова, долго не раздумывал. Меня тогда спросили, а как насчет того, чтобы пойти к Иванову вторым тренером? Я, опять же, особенно не раздумывал, согласился. Не знаю, может быть, Кузьме и обидным показалось, что у меня именно насчет его кандидатуры спрашивают, но я ответил чистосердечно. И вторым тренером согласился быть, стараясь не думать о возможной нашей несовместимости. Все, я надеялся, может выйти неплохо. Иванов уже был старшим, есть опыт, а для второго и моего скромного опыта должно было хватить.